Часть третья. Утром дождь моросил по-прежнему, серенький, скучный и смиренный, как вдовство. Незаметно было, как он идет, он почти не чувствовался, хотя покрыл все вокруг холодным блестящим лаком, а на поверхности сены плясали миллиарды пузырьков. В 9 часов утра все еще казалось, будто спешишь на самый ранний поезд. Кругом царила тьма, день словно не решался прийти на смену ночи. На улицах горели газовые фонари. Поднимаясь по лестнице в здании криминальной полиции, Мегре невольно бросил взгляд в аквариум. И каждый раз ему казалось, что он снова увидит там Сесиль, на том же стуле, где он видел ее в последний раз, безмолвную и покорную. Почему же сегодня утром неожиданное подозрение закралось в его голову? Верно потому, что когда он, еще не вполне очнувшийся от сна, шел по улице, стараясь держаться подальше от водяных струй, льющихся с карнизов, в его уме возникло смутное воспоминание о соседке в кино, затем о Нуши, о мсье Шарле. И вот, входя под своды криминальной полиции, он вдруг спросил себя, не было ли чего-нибудь между Сесилью и господином Дондюраном. Подобное предположение ни на чем не основывалось. Оно смущало его, оно оскверняло память о девушке, и все-таки комиссар не раз к нему возвращался. У дверей его кабинета служитель преградил ему путь. «Не входите. В кабинете посетитель, но начальник просил, чтобы вы сначала зашли к нему». «У меня в кабинете?» — переспросил Мегре. Минуту спустя он постучался к начальнику. «Входите, Мегре». «Ну как? Дело идет на лад? Послушайте-ка». Я взял на себя смелость посадить к вам в кабинет посетителя. Я не знал, что с ним делать. Кстати, это именно вас касается. Прочтите. Мегре, словно не понимая, читал визитную карточку, которая гласила «Жан Теншан, начальник канцелярии министра иностранных дел, просит господина директора криминальной полиции оказать содействие господину Спенсеру Отцу из Института криминалистики в Филадельфии, которого нам весьма рекомендует посольство США». «Что ему нужно?» «Изучить ваш метод». Начальник не мог удержаться от смеха, когда Мегре вышел от него, подняв плечи и сжав кулаки, так, словно собирался задать трепку американскому криминалисту. «Я счастлив, господин комиссар». «Одну минуту, господин Спенсер». «Алло, дежурный?» — говорит Мегре. «Ничего нет для меня». «Его так и не разыскали?» «Дайте мне 19-й в Бурларене». У американца славное лицо. Высокий малый, похож на студента. Рыжеватый, тонкие черты. Одет в приличный, хорошо сшитый костюм. Говорит с легким и довольно приятным акцентом. «Это ты, Берже?» «Ну как?» «Да ничего, шеф. Он проспал одетым на диване. Но жрать хочется, а в квартире ни крошки. Не решаюсь спуститься и купить булочек. Вы скоро придете?» «Нет, он себя ведет благоразумно. Даже сказал, что не сердится на вас. И на вашем месте действовал бы точно так же. И что вы скоро убедитесь в своей ошибке». Мегре положил трубку и подошел к жарко горевшей печке, вид которой удивил американца. «Чем могу служить вам, господин Спенсер?» Он назвал его по имени, потому что не имел ни малейшего представления, как произносится фамилия гостя. «Прежде всего, господин комиссар, меня очень интересуют ваши идеи относительно психологии преступников». Мегре тем временем вскрыл письма, лежавшие у него на столе. «Каких преступников?» — спросил он, читая письмо. «Ну, преступников вообще». «До или после?» «А что вы хотите сказать?» Мегре курил трубку, просматривал письма, грел спину и, казалось, не придавал ни малейшего значения этому бессвязному разговору. «Я спрашиваю, имеете ли вы в виду преступников до или после совершенного ими преступления? Ибо до него они еще не преступники. В течение 30, 40, 50 лет, а то и больше, они ничем не отличаются от прочих, верно?» «Да, конечно». Мегре поднял, наконец, на него взгляд и с лукавой искоркой в глазах проговорил. «Почему вы думаете, господин Спенсер, что их психология сразу изменится, как только они убьют кого-нибудь из себе подобных?» Он подошел к окну и стал разглядывать пузырьки дождя на сене. «Это приведет нас к утверждению, — заключил американец, — что преступники такие же люди, как все прочие. В дверь постучали. Вошел Люкас с папкой в руках. Увидев посетителя, он попятился было. — Что такое, старина? — Ага. Ну что ж, отнеси дело в прокуратуру. Надеюсь, Аркады все время под наблюдением. Они обменялись несколькими фразами по поводу поляков, но Мегре не потерял нить своих мыслей. «По какой причине человек совершает преступление, господин Спенсер? Из ревности, жадности, ненависти, зависти. Значительно реже из-за нужды. Короче говоря, его толкает на это одна из человеческих страстей. А между тем, каждому из нас они свойственны в той или иной степени. Я ненавижу соседа, который в летние вечера распахивает свое окно и трубит в охотничий рог. Скорее всего, я его не убью». Но вот с месяц назад человек, проживший много лет в колониях, измученный тропической лихорадкой и потому менее терпеливый, чем я, выстрелил из револьвера в своего одноногого соседа с верхнего этажа, потому что тот имел привычку ходить всю ночь по квартире и стучал протезом по полу. Я понимаю вашу мысль. Ну а как же с психологией преступника после? Это меня уже не касается. Это дело присяжных и начальника тюрьмы, и каторги. Моя роль — обнаруживать виновных. Поэтому меня интересует только их психология до. Мне нужно знать, способен ли данный человек совершить данное преступление, и когда и как он его совершил. Начальник криминальной полиции дал мне понять, что, может быть, вы позволите мне присутствовать. Что ж, он не первый. Пускай потом не жалуется. Я знаю, что вы ведете расследование в Бур-Лорене, и я внимательно прочитал все, что пишут в газетах об этом деле. Вы уже знаете виновного? Во всяком случае, я знаю одного, кто ни в чем не виноват. И тем не менее... Я, в свою очередь, задам вам вопрос, господин Спенсер. Представьте себе человека, который полагает, будто подозрения пали на него, и считает, правильно или неправильно, будто бы полиция располагает уликами против него. Жена его вот-вот должна родить. В доме ни гроша. Человек этот, как одержимый, врывается к сестре и требует у нее все деньги, какие у нее есть. Сестра отдает ему 130 франков. Что он делает с ними? И Мегре протянул собеседнику вчерашнюю газету, где он был снят рядом с Жераром Пардоном. «Это тот самый парень?» «Да, это он». Минувшей ночью я сообщил его приметы во все отделения полиции и жандармерии Франции. О нем знают на пограничных пунктах. На 130 франков... Так он не виновен? Я убежден, что он не убивал ни тетку, ни сестру. Если бы он потребовал эти деньги днем, я решил бы, что он собирается купить револьвер и покончить с собой. Но ведь он же не виновен. Вот именно, господин Спенсер, я к тому и веду. Есть немало людей, не совершивших никакого преступления, и терзаемых чувством вины, и преступников с безмятежной совестью. К счастью, в то время, когда он раздобыл эти 130 франков, все оружейные лавки уже были закрыты. Поэтому я предполагаю, что он решил бежать. Но куда убежишь, когда в кармане всего 130 франков? Разве что в Бельгию. Он снял трубку и попросил отдел криминалистики. «Алло!» «Говорит Мегре. Кто у телефона?» «Это вы, Жамине. Прихватите еще кого-нибудь с собой. Возьмите всю аппаратуру. Да, да. И ждите меня внизу в такси». Потом, обернувшись к американцу, сказал. «Может быть, нам придется произвести арест». «Вы уже нашли виновного?» «Возможно. Хотя полной уверенности у меня нет. Сказать по правде, я даже склонен думать...» «Подождите-ка минутку, господин Спенсер». Мегре направился во дворец правосудия, прошел через ту самую злосчастную дверь, которую давно уже следовало забить. Не будь этой двери, Сесиль, может быть, не погибла бы. Но эта дверь была так удобна, и тщетны были все разговоры о ее уничтожении, которые велись вот уже добрых два десятка лет. Комиссар постучался к следователю. Сесть он отказался. «Я всего на минуту. Меня ждут. Я пришел узнать, господин следователь». «Очень ли вы будете возражать, если я арестую человека, который, возможно, окажется невиновным? Заметьте, что эта личность довольно омерзительная, имеет судимость за растление несовершеннолетних и, я полагаю, не рискнет жаловаться». «Ну, в таком случае...» Какое имя я должен вписать в ордер? Шарль Дондюран.